простыми парнями обнимали девчонок своих, на гитаре играли и стихи сочиняли, и казалось, весь мир на двоих. Мы не знали о том, что такое скучать о любимой, о маме своей. Мы не знали о том, что такое не спать и стоять в жару и в метель. Застава в ружье, ни капли на зеркало, а газа в цевьё. Тревожки поехали, граница не спит. Своих сыновей зовет, мы знаем одно: здесь враг не пройдет. Застава в ружье, ни капли на зеркало, а газа в цевьё. Тревожки поехали, граница не спит. Своих сыновей зовет, мы знаем одно: здесь враг не пройдет. О том, что на свете есть дружба, она крепче любою брони. И когда было нужно, прикрывали друг друга и топтали с тобой сапоги. Мы не знали о том, что такое скучать о любимой, о маме своей. Мы не знали о том, что такое не спать и стоять в жару и в метель. Застава в ружье, ни капли на зеркало, а газа в цевьё. Тревожки поехали, граница не спит. Своих сыновей зовет, мы знаем одно: здесь враг не пройдет. Застава в ружье, ни капли на зеркало, а газа в цевьё. Тревожки поехали, граница не спит. Своих сыновей зовет, мы знаем одно: здесь враг не пройдет. Капли на зеркало, а кара цевьё. Тревожки поехали, граница не спит. Своих сыновей зовет, мы знаем одно: здесь враг не пройдет. Застава в ружье, и капли на зеркало. Тревожки поехали, граница не спит.